Дорогие братья, я радуюсь, находясь в этом обществе народа святых детей Божьих. Это шестой съезд нашего братства, о котором мы молились, желали, шли, притом нелегким путем шли и платили большую цену, чтобы быть здесь. Братья дорогие, хочу вам сказать, чем у меня сейчас мысли заняты, о чем я думаю. 2 года тому назад я был в больнице, в реанимации, и врач жене сказал, что на следующий день, то есть на завтра, готовьтесь к похоронам. Ну, жена приходит, знает, что этот вопрос не проблемный вопрос, чтобы скрывать. И говорит мне, сказали, что ты до завтра не доживешь. Я ей сказал, Верочка, давай помолимся, чтобы Бог даровал мне еще 6-й съезд. И когда я вот сидел за этим столом, у меня мысли все время направлялись к Господу, что Он удовлетворил мое желание. А вы знаете, о чем я сейчас думаю? А я выскажу вслух. Господи, подари мне юбилейное общение 50 лет братству. Вот так вот шагами и будем идти вместе с вами. Братья, я благодарю Бога за великую милость Божью, что вся жизнь, вся судьба моя вместе с братством. Вот сколько было совещаний в братстве Совета Церквей, столько раз я присутствовал. За исключением, конечно, тех дней и тех лет, когда меня не пускали. Ну, в смысле, я был в тюрьме. А другой жизни и не надо. Если Бог дал нам жизнь здесь на земле, ее полностью надо расточить на небе Божьей. В настоящее время я несу служение в отделе, историко-аналитического отдела, который более 2 лет тому назад перед своей кончиной организовал и предложил Геннадий Константинович Крючков. У него свои были замыслы, свои желания, он их высказывал. И я рад, что в этом кругу я и нахожусь сейчас. Этот отдел, безусловно, он один из отделов Совета Церквей. Но, братья, дорогие, работы в этом отделе очень много, информации очень много. И нам необходимо воспитывать нашу молодежь, которая живет совершенно в других условиях, чем это было начало этого служения, чтобы воспламенялся дух нашей молодежи. И еще хочу сказать, братья дорогие, что у нас хранятся многие архивы, и их эти архивы надо печатать тогда, когда по существу того или другого вопроса говоришь. Я приведу пример. 69-го года в Туле состоялось совещание, 165 братьев было, и там избирался обновленный состав Совета Церквей. После совещания Геннадий Константинович сказал, говорит, братья, нам следует, приступая к служению, понимать, что большие репрессии нас ждут впереди, потому что власти ждали совсем другого решения от совещания, о котором они знали. 5 декабря 1969 года прошло совещание. На следующей неделе арестовали рязанского брата Голева Сергея Терентьевича. На следующей неделе арестовали меня. Геннадий Константинович и другие братья ушли в глубокое подполье. И брат Крючков с тех пор контактировал с Советом Церквей только лишь через кассеты. Все 20 лет он был на нелегальном положении, и 20 лет все он присылал кого-либо, кто приносил нам кассету, где высказывались те или иные соображения, ободрения, ну, все, что хотел сказать Геннадий Константинович. Мы ни в коем случае эту кассету нигде не распространяли. Эта кассета забиралась сразу от нас. Но это было очень хорошее наше подспорье. И вот однажды, когда я находился уже третий срок в заключении и отбывал последние дни своей пятилетки своей, услыхал, что братьев арестовывают, добавляя 40, без того, чтобы отпустить на свободу, дополнительные 40. И я понял, что и мне добавят. И вы знаете, какая у меня мысль была? А какая реакция у Геннадия Константиновича? Это было в 85 году. Мне очень хотелось бы знать, что записано на той кассете, которую принесли на очередное совещание Совета Церквей. И когда я освободился в 87 году, я пожелал из архива взять кассету и попросить, чтобы мне прокрутили вот эту его речь, о чем он сказал в 85 году, когда услыхал, что братьям нашим добавляют 40. Какова его реакция? Я представлял себе, что он скажет: братья, проявите осторожность, очень смутное время наступило, там или еще что-нибудь. А я хочу вам сказать, о чем он сказал. Он сказал: братья, зверь в предсмертной агонии. Скоро наступит свобода. То есть он в этих действиях видел конец гонений. Я удивился такой прозорливости и был благодарен Богу. Я повторяю, все 20 лет брат контактировал с братьями посредством кассеты. Но эти кассеты, они не пропали, они лежали в архиве. И сегодня так вот согласились с тем, чтобы все эти письма переписать на диск, это получается 17 часов в общей сложности, и распространить среди вас. Каждый из вас получит все послания Геннадия Константиновича Совету Церквей. Вы, придя домой, можете внимательно прослушать, и ваши жены могут слушать, и ваша молодежь может слушать, чем жил наш брат Геннадий Константинович Крючков и как видел будущее. Я вот что хотел бы, братья и сестры. 69 года по 89 год – 20 лет. Я почему говорю по 89-й год? Это когда кончается нелегальное положение Геннадия Константиновича, и он первый раз вышел, чтобы молодые братья увидали его. Он вышел на открытое служение. А вот с 89-го года по сегодняшний день тоже прошло 20 лет. Совсем другое время Бог нам дал. Время удивительной свободы, как долго она продержится, не знаю. Но у меня вопрос, братья и сестры, ко всем вопрос, будьте внимательны. От 89 года и по сегодняшний день кого из братьев рукоположили на какое-либо служение? Прошу, поднимите руку. Опустите. Ах, если бы фотограф был бы расторопен. Ну, не надо. Больше не поднимайте. это не для фотографии, а для того, чтобы дух воспрял все, кто сегодня поднял руку и принял это служение, а не очевидцы прошлого 20-летия, сколько было гонений, сколько пришлось платить за сегодняшние дни. Я, позвольте, хоть немножко напомню. Брест. Сестра Вельчинская Галина недавно вышла из заключения. Она поехала на Дальний Восток, во Владивосток. В аэропорту при проверке у нее, знаете, что нашли? Два коробка спичечные, в спичечной коробке наркотики. Ну, ясно, что подбросили. Понятно. Для нас чуждо наркотики возить. Для чего они нужны? Ее арестовали. А вы знаете, какое положение? Могут держать до 15 суток, а или отпустить, или потом возбуждать уголовное дело. И вот на 14-е сутки органы КГБ пришли к брату Владимиру Вельчинскому и говорят: «Да неужели у вас сердца нету? Или вместо сердца у вас камень? Зарегистрируйте общину, и завтра Галина будет выпущена из тюрьмы. Вот тебе и коробок спичек. Вот тебе и наркотик». И надо было мужества немало, когда брат Владимир, пресвитер церкви, отверг их предложение и благословил свою дочь на 4 года тюрьмы. Это залог брали детей наших. Если кого-то коснется это не просто. Это надо иметь мужество. И в своей молитве я хочу поблагодарить Господа за родителей, у которых брали детей в залог, но они твердо стояли на страже за дело Божие. Позвольте мне еще один пример привести. Скажу откровенно, мне страшно привести этот пример. Я бы и не привел бы этого примера, если бы сегодня не видал этого брата здесь, в зале, и не спросил бы его разрешения. Этот брат, я не буду называть его имени, он пожелает и сам может выступить, дело его. Но я хочу сказать, что непростой был 61-й год, 62-й год. Ох, непростой! А этот брат, будучи движим энергией большой, первые послания и другие документы, ну, охотно нес в регистрированную общину. Ах, сколько дикана его били! Не только лишь на пороге молитвенного дома, но и догоняли на остановке трамвайной, и там били его. И народ простой, шедший по тротуару, защищали одного от нескольких мужчин. Кстати, этот брат имеет двоих сыновей, два пресвитера церкви, один и другой. Но в 63-м году или в конце 62-го года, это не важно, у них должен был родиться третий сынок. И родился. И здоровенький, по словам мамы. На очередной день кормления его не приносят. Ко всем принесли, а к ней не приносят. Она говорит: «В чем дело? Где мой сын?» А ей говорят: «Пришел ваш муж и забрал его». «Как забрал? А как же кормить-то его?» «Это когда вы выйдете из роддома, спросите его ненормального». Она была в недоумении. И когда ее муж встретил, увидел ее одну и говорит: «А где же сын?» Она говорит: «А я у тебя должна спросить, где сын?» И когда выяснили, что он не брал сына, они пошли к врачу и говорят: «Отдайте нам сына». А те говорят: «Вас в психбольницу обоих послать». забираете сына, а потом спрашиваете у нас, где наш сын. И скажу вам, братья и сестры, до сих пор о сыне ничего не известно. Я спросил родителей, а чего вы молчали раньше? Почему вы не говорили ничего? А тогда не было совета родственников, узников, еще не распространено было ходатайство, еще только в зародыше все начиналось, ведь был 62-й год. Я скажу вам, братья, сестры, цена большая, большая. Еще мать жива. Все, что я рассказал, это для нее еще все памятно. Хочу сказать, братья, 10 минут, которые отведено для отчета, это, конечно, очень мало, и это вполне понятно. Для этого нужно больше времени. И мы, безусловно, особенно молодежи, будем рассказывать, какую цену нам надо было платить за сегодняшние дни. И не дай Господь какой-то расхлябанности допустить. А я скажу вам, молодежи сегодняшнюю я не совсем доволен. Я обратил внимание на ходатайства, которые то случаются где-то в Северном Казахстане или еще в других уголках. Расписываются бабушки, дедушки под ходатайствами, а молодежь не расписывается. И не потому, что она противница, а просто не придают особого значения. Они еще недопонимают, какая цена заплачена и что такое ходатайство. И вот наша цель – довести до сознания молодежь о великой цене, которая заплачена нашими отцами. И я хочу благодарить Господа за то, что и сейчас есть те, которые готовы платить цену, но во всем угодить нашему Господу. Хочу немножко прервать свое выступление и дать возможность прочитать, так как я не вижу, прочитать Павлу, брату Меркулову, некоторые данные из этого отчета. Пожалуйста, брат Павел. Братья, несколько слов буквально. Значит, как Михаил Иванович сказал, отдел был образован в 2007 году. Почему это нужно было? Что вызвало необходимость этого, друзья? Когда пал железный занавес и государственный воинствующий атеизм канул в прошлое, в официальных союзах ЕХБ стал быстро образовываться корпус историков, которые, выполняя заказ своих духовных центров, стали провозглашать историю извращенную, не ту, которой она была. И братья поняли, что объявлена информационная война на историческом поле. И именно этим продиктована, значит, необходимость образования отдела, чтобы провозгласить аргументированную, обстоятельную историческую правду. И назначение отдела, очень кратко вот так вот, состоит в чем? Осмыслить пройденный путь церкви и провозглашать историческую правду. Второе. Содействовать духовной преемственности поколений в пробужденном братстве. Преемственности содействовать тех истин, которые стали ценностью большой для нашего братства. И я думаю, что очень уместно персонально выделить как бы одну из них, хотя многое ценно, это независимость церкви от мира. Третье. Анализировать современную обстановку в христианском мире и во свете Слова Божьего, исторических уроков, выявлять опасности сегодняшнего дня и предупреждать об этом церковь. Братья, какая работа сделана за этот небольшой период? Для служителей издан был ограниченным тиражом документальный сборник «Церковь должна остаться церковью» и ряд информационно-аналитических материалов. Сотрудники отдела участвовали с беседами и уроками на различных семинарах, курсах, конференциях, во многих церквах и объединениях братства. Было выпущено 12 дисков, вот об одном из них Михаил Иванович уже упомянул, который будет раздаваться, тиражом в общей сложности 12 тысяч экземпляров. По поручению служителей Совета Церквей братья отдела присутствовали в качестве наблюдателей на конгрессах и конференциях в официальных союзах ЕХБ. Продолжалась архивная работа. Участвовали в подготовке общебратских конференций. Какие некоторые планы на будущее, которые целесообразно и хорошо озвучить сейчас, для того, чтобы пригласить всех к сотрудничеству? Значит, планы такие. Создать серию аудиодисков по теме «Подражайте вере их», где были бы собраны избранные проповеди братьев, служителей, которые ушли в вечность. Место Священного Писания, которое хотел прочитать в 16 главе Второзакония, 20 стих, сказано так: «Правды, правды ищи, чтобы обладеть тебе землею, чтобы нам войти, братья милые, в землю обетованную». Нам нужно обязательно искать правду, правду и жить по правде, и объявлять об этом, хотя порой и все непросто у нас в жизни. И еще хочу сказать, мы подготовили сегодня два диска. Один диск от Геннадия Константиновича, кассеты, которые он говорил нам на совещании. А второй диск – это первый съезд 89-го года в Ростове. Полностью он воспроизведен в диске и предлагается вам для прослушивания и для ознакомления нашей молодежи. Пусть Господь благословит. И желаю, братья милые, помолиться Господу и воздать Ему славу. Аминь. Милостивый возлюбленный Господь, благодарю Тебя, что Ты привел к этому славному дню. Я просил Тебя об этом, и Ты проявил милость свою. Ты благоволил приехать братьям дорогим с разных концов страны нашей, из других мест, и порадоваться вместе. Благодарю Тебя, что мы напоены одним духом, и все наши целеустремленность к тому, чтобы полезное взять и употребить в жизнь. Нам бы очень хотелось, чтобы молодежь была бы охвачена бы этим духом, напоена этим духом. И не по лодыжку, не по пояс, а полностью погрузились бы в этот славный поток и нес бы ты нас на крыльях своих до небесного Иерусалима. Слава тебе! Аминь!